Первый день Алиди просидела в своей комнате почти безвылазно. Завтракать и обедать не пожелала, съела только бутерброд. Домохозяйка несколько раз предлагала принести еду в комнату, но девушка отказывалась. Есть она не могла. И телевизор смотреть, и радио слушать. Не хотелось ничего. Все мысли были там, дома. Как прошел переход? Как отец принял Германа и его друга? Поладили ли они? У Германа тяжелый характер. У отца крутой нрав. Смогут ли земляне помочь ее стране, отвести угрозу? Она металась по комнате от окна к двери, потом садилась на кровать, поджав ноги, и смотрела в одну точку. Мысли буквально разрывали голову. И самое обидное, она ничего не могла поделать. Неизвестность, неопределенность, страх и раздражение овладели ей. Домохозяйка видела метание девушки. И хотя не понимала причину такого поведения, но знала, что самокопание и нервотрепка доведут ее до истощения. Потратив на уговоры полчаса, она все же выманила девушку вниз, в гостиную, почти силком усадила за стол и заставила поесть. К собственному удивлению, Алиди съела все и даже добавку. Готовила домохозяйка прекрасно. После ужина она заставила принцессу выпить вина и отправила наверх. «Ложись спать. Утро вечера мудренее». Алиди не уловила смысла пословицы, но послушно пошла к себе и легла на кровать. Попробовала вновь думать о доме и о Германе, но неожиданно мысли смешались, а потом пришел сон. На следующее утро терзания прошли сами собой. Тогда девушка и поняла смысл слов домохозяйки. Действительно, сумбурные мысли ушли, и стало гораздо легче. Алиди с удовольствием позавтракала и вышла во двор. Уже наступила осень. Листва на деревьях пожелтела, но было еще тепло. Девушка походила по тропинкам, посидела в беседке и вернулась в дом. Надо было привыкать к новой жизни. Жаль, неизвестно насколько. Через день приехал Махов, поговорил с охраной, с домохозяйкой, потом поднялся к принцессе. «Как отдыхается?» «Нормально, только немного скучно». «Телевизор надоел?» «Нет, там много интересного, но не все понятно. И потом все время сидеть дома тяжело». Махов внимательно посмотрел на девушку. Она быстро привыкла к новой жизни, больше не шарахается от техники, не вздрагивает при виде машин. Чужой мир не пугает. Если вспомнить, какой была в начале, можно сказать, что адаптация прошла очень быстро. «Если наскучило, организуем экскурсию, можно даже поездку, а?» Девушка оживилась. «Правда? Это хорошо. У вас здесь красиво, но...» «Но тесно, да?» Она кивнула. Потом робко посмотрела на Махова. «Скажите, вы не знаете, как у них там?» Олег развел руками. «Откуда же мне знать? Связи нет. Надеюсь, что все хорошо. Парни быстро войдут в курс дела и спасут твое царство. Королевство». «Ну да». «Слушай», — оживился Олег, — «а давай тебе комп поставим. Побродишь по интернету, посмотришь, сама выберешь, куда поехать». «А что такое комп?» «О, Олег покачал головой. «Узнаешь. Тебя быстро научат им пользоваться. Поверь, с ним ты скучать не будешь». Алиди пожала плечами. «Хорошо, ставьте». О поездке Махов упомянул не случайно. Надо было подготовить девочку к возможному переезду. Дача перестала быть безопасным местом, причем внезапно. Сегодня утром с ним встретился один человек из тех, кого именуют авторитетными людьми. Авторитет по имени Константин напомнил о недавнем конфликте с Сударкиным. «Он вышел на наших людей», — сказал Константин, — «и попросил помочь разобраться с тобой. Мол, ты сильно его оскорбил и унизил». Махов внимательно слушал влиятельного собеседника. Он отлично понимал, какие последствия может иметь разборка. Сейчас бригаду отморозков нанимать не будут, и устраивать наезд братвы тоже. Либо прессанут с помощью налоговой, милиции, аудита. Либо, если Сударкин захочет крови, пришлют убийцу. Ну, допустим, его охрана сможет защитить от пули и взрывного устройства. А хорошие связи в различных кругах помогут при наезде ментов. Но дело этим не закончится. У авторитетов связи не меньше, даже больше, и возможностей напакостить полно. В крайнем случае ударят по семье. Такие проблемы Махову были не нужны. Значит, надо договариваться здесь и сейчас. Благо, Константина он знал, и, что еще более важно, тот знал его. «Сударкин мудак», – горько усмехался про себя Олег. «За помощь авторитеты сдерут с него столько, что полуголым останется. Или он сразу меня заказал?» «Что у вас вышло?» – спросил Константин. Махов понял, что Сударкин изложил ему свою точку зрения, а авторитет хочет узнать другую, чтобы иметь возможность судить объективно. Олег рассказал, с чего все началось и как прошло, в том числе и финал истории. Константин слушал внимательно, не перебивал. Когда Олег рассказывал о том, как били Сударкина, на губах авторитета возникла легкая улыбка. «Борисыч говорил о десятке бойцов спецназа», – произнес он. «Врет. Это мои друзья, бывшие наемники. Их всего двое». «С автоматами?» «Они привыкли к оружию, но отвыкли от такой наглости». «А девчонка, из-за которой все началось?» «Невеста моего друга. Он за нее готов на смерть». Это Махов добавил специально, чтобы авторитет понял, насколько серьезно он оценивает ситуацию. Константин кивнул, уяснил. «Нам Сударкин рассказал чуть иначе. Готов повторить при нем. И свидетелей полно, даже его люди. Кстати, я слышал, половина уже уволилась». «Больше. Он почти весь штат охраны сменил. А твои друзья, где они?» «Уехали. Новый контракт. Их не достать». «Ясно. Но за них отвечаю я». Авторитет посмотрел в глаза Махову и вновь кивнул. Помолчал, оценивая информацию. «Я тебя 5 лет знаю», — сказал он наконец. «Дела ведешь нормально, по понятиям. Слово держишь, от обещаний не отказываешься. С нами иметь дело не захотел, но и под других не лег. Не наглеешь, своих людей бережешь. И за друзей горой стоишь. Хоть этот мудак Сударкин проплатил нам, я буду говорить за тебя. А с него мы еще спросим. И за вранье тоже». Махов молчал. Это было еще не все. «Решать завтра будем. Так что будь на связи». «Хорошо». «И еще». Константин встал. «Сударкин может нанять людей со стороны. Залетных. Чтобы убрать тебя. Здесь мы бессильны. За каждым идиотом со стволом не уследишь. Так что ходи осторожно». «Понял, благодарю. У меня хорошая охрана. От такого нападения защитят». «Да, твой чоп ценится. Многие хотят, чтобы их твои парни охраняли». «Ну, я тебя предупредил. Бывай». Он хлопнул Махова по плечу и ушел. А Олег еще пару минут сидел на месте с закрытыми глазами. Потом вызвал начальника личной охраны, приказал заказать билеты для семьи на самолет, усилить охрану дома и дачи и быть в полной готовности. «Ну, тварь, я тебе этого не прощу», — поклялся он, давя в себе желание найти Сударкина и свернуть ему шею. «Твоя очередь еще придет». Весь следующий день Алиди провела у себя, спускаясь только поесть и пару раз погулять во дворе. Людей на даче прибавилось. Все молодые, здоровые парни в каких-то толстых безрукавках с короткими ружьями в руках. Она уже знала, что это помповики. Парни вежливо улыбались ей и здоровались. Сами сидели у ворот, у второго подъезда, ходили вдоль забора. Такое скопление народа ее удивило, но не более. Да и не до того было принцессе. Утром приехал присланный Маховым специалист. Высоченный, худой парень с длинными волосами и толстыми очками на носу. Звали его Стас. Он повозился с какими-то проводами, потом поставил на стол большой прямоугольник, напоминающий телевизор, а под стол – коробку. «Это системный блок, это монитор», – пояснил он. «Это клавиатура, это мышь». «Где мышь?» – несколько испуганно спросила Алиди. «Вот, просто так называется». «А-а-а». «Все вместе это компьютер, ясно?» «Да». Стас сдвинул очки на лоб и чем-то щелкнул. «Ну-с, приступим». И он час рассказывал и показывал принцессе, что такое компьютер и с чем его едят. Сперва Лидия ничего не понимала и только изумленно смотрела на монитор, где возникали разные картинки. Потом начала запоминать термины и попадать по клавишам. Раз 20 включила и выключила комп, открывала папки, файлы, запускала программы. Стас изумленно смотрел на неумеху и качал головой. Где откопали такое тупое сокровище? Впрочем, он вскоре изменил мнение. Сокровище быстро училось и уже не путало Word с Adobe Reader. Затем перешли к интернету. Тут Алидия вовсе растерялась. Стас потратил еще 2 часа. Под конец, уставший и измученный, он сказал. «В этой папке все подсказки. В этой порядок действий при открытии разных программ. Я оставлю телефон, звони, если что непонятно. Сканер, принтер подключены. Долго за машиной не сиди, делай паузы, а то глаза заболят. Что не так, я приеду, ясно?» «Да». К счастью, она уже знала, что такое телефон, иначе бы Стас совсем выпал бы в осадок. «Тогда развлекайся». Он облегченно вздохнул и вытер пот со лба. Сущее мучение учить лузера. Правда, за это ему отвалили 30 штук. Как и все новички, первое время Алиди путалась, даже в простейших вещах. Потом привыкла, потом освоилась. Причем все эти потом происходили в один день. А потом... Ну, что такое подсесть на комп, многие знают. Это как первый раз закурить или выпить. Так по мозгам дает, что не сразу отходишь. Для принцессы компьютер и интернет стали сигаретами, спиртным и наркотиками одновременно. Она буквально утонула во всем этом. Целый мир открылся девушке. Принцесса заработала бы переутомление, но спасла домработница. Зайдя к Алиде в час ночи и увидев ее за компом, женщина бесцеремонно прогнала из-за стола и велела ложиться спать. Домработницу Алиди уважала и немного побаивалась. Та напоминала ей няньку, опекавшую маленькую принцессу. Такая же строгая и добрая. Со следующего дня принцесса делила время на 2 части. Еда, прогулки, сон – одно. И компьютер – второе. Увлеченная новым делом, она даже забыла о желании куда-нибудь съездить. Тем более Махов так и не приехал ни на следующий, ни через день. Олег сперва ждал звонка. А потом перестал. Стало не до него. Насущные дела требовали внимания. Начавшийся мировой финансовый кризис грозил ударить по карману и обрушить весь бизнес. Следовало срочно пересмотреть баланс фирм, прикинуть, где и как сократить расходы, какие проекты заморозить, а какие, наоборот, ускорить. Переводить ли счета в западные банки, избавляться ли потихоньку от рубля, отменять ли расширение ЧОПа. Словом, было над чем поломать голову. И Махов ломал голову, считал, пересчитывал, звонил партнерам, клиентам, подрядчикам. О Сударкине на время забыл. И только под вечер, когда позвонил Константин, он вспомнил об этом деле и возможных проблемах. «Как жив-здоров?» – поинтересовался авторитет. «Помаленьку, работаем», – спокойным голосом ответил Олег. «Это верно, о делах забывать не след». Константин немного потянул время, представляя, как ждет его слов собеседник, но потом продолжил. «Мы обговорили этот вопрос. Сударкин не прав. К тому же он нам соврал. Его предложение мы отклонили, за беспокойство и лишний треп оштрафовали. Люди сказали, возможно, ты и перебрал с наказанием, но Сударкин начал первым, С него и спрос. Короче, у нас к тебе претензий нет. Рад? Хорошо, что разобрались. Стараясь говорить ровным голосом, произнес Олег. Благодарю. Живи и радуйся, усмехнулся авторитет. Только войну с этим говнюком не начинай, тебя осудят. Мне война не нужна, дел по горло, тем более сейчас. Это верно, нужно жить мирно и делать бабки. Воюют дураки и шантропа, а мы солидные люди. Ладно, бывай, будет время, пообщаемся. Конечно. Отключив телефон, Махов несколько минут прокручивал разговор в голове. Вердикт авторитетов ясен. Виноват Сударкин. Намек о мире тоже понятен. Никому открытое противостояние не нужно. А вот слова о бабках и желание пообщаться не самое приятное. Под соусом справедливого решения его могут о чем-то попросить. И даже не банально денег, а доли в бизнесе и какой-нибудь совместный проект. Отказать сложно, у них вроде бы моральное право просить. Как же, по понятиям решили вопрос. Пускать чужих в свой бизнес Махов не хотел. И иметь дела с авторитетами тоже. Не та публика. Но вообще надо крепко подумать над этим, чтобы не вляпаться во что-нибудь совсем хреновое. Сударкина трогать не буду, прикинул он. Пока. Пусть пройдет время. А с авторитетами решим отдельно. Идет кризис. Под этим соусом можно зарубить любые проекты и дела. На даче он появился через 3 дня. Проверить работу охраны, который так и не отменил усиленный режим, и посмотреть, как принцесса осваивает незнакомую технику. Его встретила домохозяйка. Женщина прижилась на даче и чувствовала себя вполне свободно. Махов был этому рад, дом под присмотром и в надежных руках. «Как девушка? Все с ней в порядке?» «А-а-а, целыми днями за проклятым ящиком сидит. На улицу не выгонишь. Ест мало, в экран пялится. Что-то читает, печатает. Совсем сдурела девка». Олег удивился. «Печатает? Еще недавно она шарахалась от утюга». Но домохозяйка сказала правду. А Лидия прикипела к компьютеру и целыми днями сидела в сети. Она знакомилась с землей и впитывала информацию, как губка. «Как тебе эта игрушка?» – спросил Олег. «Супер!» – ошарашила его ответом принцесса. «Это целый мир на моем столе!» Махов только головой покрутил. Ничего себе, нахваталось словечек. А какая тихоня была! Увидел бы папаша! Олег внимательно посмотрел на девушку. Побледнела, глаза покрасневшие, с трудом сдерживает зевоту. «Алиди, давай кое о чем договоримся». «Да». «Ты будешь проводить за компьютером не больше 8 часов в день. Спать ложиться не позже 11, гулять как минимум 3 часа и есть как следует. Я привезу тренажеры, инструктора, займешься фитнесом». «Фитнес? Знаю», кивнула девушка. «Алиди, я серьезно. Я обещал сохранить тебя в целости и сохранности. А какая сохранность, если ты бледная и с красными глазами, как кролик?» Принцесса посмотрела на Махова и вздохнула. «Да, я понимаю. Действительно, чувствую себя не очень хорошо. И Галина Петровна говорит: «Компьютер – это чудо, но он отнимает много сил». «Значит, договорились? Ты выбрала, куда поехать?» «Пока нет». Она запнулась, опустила голову. Уже тише произнесла. «Вы хотите меня увезти, потому что считаете, что меня попытаются выкрасть наши?» Махов сначала не понял. Потом вспомнил слова Германа и усмехнулся. «Нет, конечно. Ты о том поясе, что вроде бы должен быть на тебе?» «И о нем тоже». «Но его нет?» «Да, я боялась спрашивать, думала, забыли». «Ваше Высочество», Махов специально обратился к ней так, «мы и не думали надевать на вас никакой пояс. Это выдумка для короля и оракула, чтобы им всякие глупости в голову не лезли. Да Герман и не позволил бы его надевать». «Правда? Он так сказал?» – заулыбалась девушка. «Ну, – замялся Олег, – я это знаю. Мы не воюем с девушками. Ваше так называемое пленение – вынужденная мера. Ну разве все это похоже на плен?» Алиди обвела комнату взглядом. «Это похоже на сказку». «Вот именно. И сказка только начинается. Привыкай, узнавай, изучай. Только не переусердствуй». «Хорошо. А насчет поездки подумай». Подмигнув ей, Олег вышел из комнаты. «Надо же, как обрадовалась, когда сказала Германе. И правда, что ли, влюбилась? Тяжелый случай». Пояс со взрывчаткой они и впрямь не собирались надевать на девушку, но и под контролем ее держали. По всему дому были расставлены емкостные датчики, фиксирующие появление любого предмета размером больше средней собаки. Явись сюда кто-либо, сигнализация сработала бы сразу. А охрана имела четкие указания, как действовать. Правда, для них была подготовлена легенда о налетчиках. Не говорить же о пришельцах. Принцессе, разумеется, такие подробности знать незачем. «Шустрая девчонка», – рассуждал Олег. «Освоила комп, шастает по сети. Уже нахваталась словечек, то ли еще будет. Германа по возвращении ждет сюрприз. Лишь бы только он вернулся. И Кир тоже». Махов на миг представил, где сейчас его друзья, и ему стало неуютно. Черт их дернул отправиться в неведомую даль. Что сейчас с ними? И когда вернуться? Олег приглушил тревогу за друзей и взглянул на часы. Пора ехать, дела ждут.